Глава 34. Стоя на обочине дороги и смотря вперед, я соотносил рассказы военных с тем, что вижу. Это и правда похоже на обычный спальный район. Тут огромное количество многоэтажек. Но его построили обособленно, практически посреди поля. Из-за этого есть всего две дороги, по которым можно сюда добраться. Стоя на одной из них, я вижу весь район, а за спиной виднеется город, но идти туда почти 3 километра по сплошному полю, без никакой инфраструктуры. Военные согнали сюда все автобусы, грузовики и все, что нашли, поставив их между многоэтажками на периферии. Теперь это выглядит как укрепленный автономный город. Едва мы подошли к лагерю, как за нами послышался звук транспорта. Обернувшись, мы увидели приближающуюся колонну из автобуса и пары грузовиков. Обогнав нас, они подъехали к укрепленному контрольно-пропускному пункту. «Стоп! Стоп!» Тут же послышались крики из-за укреплений, и 6 солдат выбежали наружу, окружили остановившийся караван и направили оружие на новоприбывших. Из автобуса и грузовиков начали выходить люди. Они были уставшие и немного радостные. «Я ответственный за встречу и прием выживших», — заговорил один из солдат и вышел вперед. «Вы все можете взять свои личные вещи и проследовать за мной в лагерь. Все, что останется здесь, будет конфисковано, включая транспорт. Также у меня вы сможете обменять ваши золото и драгоценности на продовольственные талоны». «Хм». Смотря на его улыбку охотника, я кисло усмехнулся. «Давай понаблюдаем за ними», — сказал я Фран, и мы последовали за послушно группирующимися людьми. Одна из женщин тут же достала пакет с драгоценностями и показала ему с улыбкой. «Сколько я могу получить за это?» Смерив ее презрительным взглядом и оценив пакет, солдат хмыкнул и ответил. «Хм, 10 килограмм риса за все. Я сегодня добрый». «Что?» От такого ответа из этой женщины тут же улетучилась вся гордость. «Что за обменный курс? Я буду жаловаться вашему начальству». «В этом нет необходимости», — хмыкнул солдат. «Я и есть начальство». А затем перевел взгляд на остальных. «Вы сами решаете, менять или не менять, но после того, как войдете в лагерь, вам придется самим искать тех, кто купит ваше барахло. В лагере запрещено носить оружие, поэтому вы должны немедленно его сдать». Закончив, он махнул рукой и указал направление, куда идти. «Девочки налево, мальчики направо». Пройдя за оцепление вслед за ними, я увидел что-то вроде строительных вагончиков, только весьма больших. В один из таких затолкали группу мужчин. Войдя следом, я увидел, как их заставили раздеться и стали внимательно изучать их вещи. «Не трогай, это мое!» — крикнул один из мужчин на обыскивающего его солдата, который прятал в свой карман найденные у него сигареты. «Хм, если будешь клеветать на служителя закона, ты очень плохо кончишь, парень», — хмыкнул тот. «На первый раз я сделаю вид, что ничего не слышал, но имей это в виду». «Да чтоб вас, твари!» — тихо простонал еще один, когда увидел, что и его вещи перекочевали в карманы солдат, но его услышали. «Что? Жалуешься?» — усмехнулся один из них. — Если не нравится, разворачивайся и чеши отсюда. Мы разрешаем покинуть это место всем, кого что-то не устраивает. Ну, или можешь по прибытию в лагерь написать на нас жалобу. От этих слов еще 6 солдат, находящихся в вагончике, рассмеялись. Закончив, один из них раздал каждому из присутствующих по бумаге. На ней было очень много вопросов, особенно о предыдущих местах работы, образовании, навыках и опыте охоты на монстров. Судя по этим бумагам, солдаты знают, что можно становиться сильнее, убивая зомби. Энхансеры тут в почете, как я и думал, но их наверняка сразу же завербуют в армию при выявлении. Заполните эти формы, да побыстрее. После досмотра сюда придет человек и оформит вам работу, согласно вашим навыкам. Если вы умеете что-то делать, значит, будете что-то есть. Если нет, значит, будете жить во внешнем кольце. Отнеситесь к этому серьезно. Но если выяснится, что вы наврали, вас расстреляют. Так же, как и за грабеж на территории лагеря или любое другое преступление. У нас тут слишком много голодных ртов, чтобы разбираться и судить всех по закону и строить тюрьмы. Неудивительно, подумал я и пошел на выход». Выйдя из вагончика, я увидел, как женщина обменивает свой пакет с драгоценностями на какие-то бумажки. Должно быть, это и были талоны. «Если хочешь еще парочку, можешь прийти сегодня ночью сюда. Я тут буду до самого утра», — Ухмыльнулся тот и со всей силы ударил женщину по заднице. От такого шлепка она болезненно заскулила, но ничего не сказала, а молча развернулась и пошла к уже прошедшим досмотр женщинам. Переведя взгляд на Фран, я увидел, как она стоит с очень хмурым взглядом. Она напряглась так, что аж потянулась за револьвером. Вздохнув, я положил руку ей на плечо. «Если хочешь действовать, то не мешкай. Но перед этим ты должна подумать, что ты будешь делать дальше. Если ты хочешь им помочь, то ты должна точно знать, как поступишь с ними дальше. Ведь когда они примут твою помощь, ты неминуемо возьмешь за них ответственность». Франк посмотрела на меня и медленно расслабилась, опустив голову. Кивнув, я нежно похлопал ее по плечу. «Пойдем».